Глава 19. Ну как, нормально? Он вез меня в машине по ночному городу, а я все еще не могла прийти в себя. Посмотрела на Лапина. Изменился сильно. Раза в два крупнее стал. Накачался. Встретя я его на улице как прохожего, вряд ли узнала бы. Все в нем стало другим. Прическа, стиль одежды, даже взгляд. Если раньше он лоботрясом был и бабником, то сейчас Андрей создавал впечатление опасного человека. Взгляд его прожигал насквозь. Мне было неуютно рядом с ним. «Дай телефон», — прохрипела. Голос практически сел. Андрей припарковался возле какого-то здания. «Пошли, выпьем». Я посмотрела в лобовое. В темноте ярко мигала неоновая вывеска бара. Для чего он привез меня сюда? Действительно поговорить или что-то задумал? Помню, те менты называли его сотрудником главка. Стоит ли мне опасаться его? И грех все еще не знал о моем местонахождении. «Андрей, дай, пожалуйста, телефон. Я хочу позвонить мужу, он переживает». Протянула ладонь и произнесла это твердым тоном. Лапин улыбнулся, посмотрел на меня прищуренно. «Пошли в бар, пропустим по стакану. Стресс снимешь, расскажешь, как живешь». Он отвернулся, направившись к выходу. Я вышла из машины. «Лапин!» Андрей замер. «Телефон!» — крикнула на всю улицу. Усмехнувшись, он вытянул из кармана трубу и, приблизившись, вручил ее мне в руки. «Я буду внутри. Наговоришься, приходи». Я кивнула. Как только он зашел внутрь, тут же набрала номер. Спустя три гудка услышала в трубке его голос. «Да». «Гера, это я!» — прикрыла глаза, чувствуя, как к горлу подступает ком. Только сейчас осознала, во что могла вляпаться. Голос задрожал, глаза защипало от слез. «Синица, твою мать, я уже полгорода перевернул! Где ты? Почему труба не работает?» Он был на взводе. Голос вибрировал от напряжения. Представить не могу, что он пережил за это время. «Прости, у меня выключился телефон, машина сломалась». Я тараторила слова, боясь, что меня вот-вот накроет истерикой. «Я в Михайловском. Гера, я в такие неприятности вляпалась!» Едва ли не взвыла в отчаянии. «Где ты? Я приеду сейчас!» Осмотрелась по сторонам. «Я на выезде из города, на шоссе, в баре «Рандеву». «Будь там и никуда не уходи. Я уже еду. Македон, дай ключи!» Услышала на том конце. Связь оборвалась. Так и стояла несколько минут в полной тишине, пытаясь побороть слезы. Немного успокоившись, прошла внутрь. Людей в зале практически не было, только бармен да пару посетителей за столиками. Лапин устроился за самым дальним, рядом с баром. На столе уже была бутылка коньяка, а также нарезка сыра и колбасы. Протянула ему телефон, устроилась напротив. «Выпей, полегчает». Кивнул на уже наполненную рюмку. Пить мне совершенно не хотелось, да и Андрей не внушал доверия. Он словно прочитал мои мысли. «Да брось ты!» — посмотрел на меня насмешливо. «Ты уже позвонила мужу. Думаешь, я буду тебя чем-то страшным опаивать? Зачем тогда телефон дал?» «И то верно. Грех будет в течение часа. Не думаю, что за это время со мной случится непоправимое». Сделала глоток, поморщилась. «Голодная?» Отставила подальше полупустую рюмку. Подняла на него глаза. Лапин, словно ни в чем не бывало, уплетал колбасу. Мысленно вернулась к пережитому этим вечером. «Нет, что это было?» «Ты о чем?» Изогнул бровь в удивлении. «Ты не выглядел удивленным, когда застал тот ужас в кабинете у ментов?» Он кивнул, усмехнулся, выпил еще стопку. «Да это нормальная практика. День через день развлекаются. Выбирают себе посимпатичнее из провинциалок на вокзале. Пугают, что посадят или еще чего. И жарят до утра всем отделом. Бывает несколько девчонок за ночь». Меня замутило от его рассказа. «И ты так спокойно говоришь об этом?» Он пожал плечами, снова наполнил бокалы алкоголем. «Всех не спасешь и не посадишь. Но потихоньку чистим». Я сидела, смотрела на него и поверить не могла. Как же жизнь так сильно разбросала нас по свету. Раньше он и грех одной командой были. А вышло все вот как. Разные они до мозга костей. Один бандит, другой мент. А я приняла темную сторону жизни. Если бы мне сказали об этом еще 3 года назад, я бы у виска покрутила. А теперь все превратилось в суровую реальность. «Как же так получилось, Лапа, что ты ментом стал?» Лапин неспешно доел бутерброд, вытер рот салфеткой и ко мне подался. «Как же так вышло, Еся, что ты за бандитом замужем?» Его губы скривились в оскале, а у меня кровь в жилах застыла. «За самым главным отморозком города, руки которого по локоть в крови». «Мне не нравилось то, как он говорит о нем. У кого в наше время они не в крови? У него? Сомневаюсь». «А ты знаешь, кто этот бандит?» «Знаю», — кивает, ничуть не удивившись моему ответу. «Я обо всем знаю, Есь. И о том, как именно он с тюрьмы сбежал. И о том, кто все это время крышевал его. А после грех завалил своего спасителя, забрав себе весь его бизнес». Я начинала закипать. Лапин ходил по тонкому льду. «А о том, как подставил его ваш общий друг, знал? Или о том, как его в тюрьме хотели убить, не знаешь?» Андрей молчал, сверлил меня взглядом. «Удивлен? Он не такой плохой, как вы все о нем думаете. И у него были веские причины стать таким. Гера остался один, совсем один». Он усмехнулся. «Тебе лучше знать. Ты та, кто простил ему смерть мужа». А вот об этом я уж точно не собиралась разговаривать с ним. Прошлое пусть остается в прошлом. Скажи мне лучше, как в твоей жизни обстоят дела? «У меня не так все ярко, как у вас. Похвастаться нечем». Его голос звучал надменно. Такое чувство, словно он смеется надо мной. «Работа занимает основное время. Через 2 года после суда над грехом я перевелся в главк, стал опером. С тех пор ловлю преступников и сажаю. Мать умерла 5 лет назад, так что я один остался». «Я помню его маму. Очень добрая была женщина. Уже тогда она чувствовала себя нехорошо из-за больного сердца. Хочу сказать ему об этом, но чувствую, как вдруг чьи-то руки хватают меня за талию. Секунду, и я вишу в воздухе, словно пушинка. Еще секунда, и уже стою, прижатая лицом к крепкой груди. Его запах молниеносно проникает в легкие, даруя мне чувство защищенности. Грех, приехал, так быстро». «Ты в порядке?» Он хватает меня за скулы, отстраняет немного, заглядывает внимательно в мои глаза. «Да, все хорошо, я цела». Гера кивает. В глазах столько волнения. Кажется, даже лицо осунулось немного. А потом он вдруг резко отстраняет меня в сторону, задвигая за спину. Наступает на Лапина. Я хочу было остановить Геру, но чьи-то руки вдруг хватают меня за плечи. Обернувшись, встречаюсь взглядом с Македоном. Он молчит, только смотрит на меня виновато. Раздается оглушительный грохот. Оборачиваюсь и вижу, как грех, замахнувшись, ударяет Лапина по лицу. Тот падает на пол, а Гера наставляет на него пистолет. «Ну, здравствуй, падаль мусорская!» Цедит сквозь зубы Тайсон. Лапин вытирает кровь с лица, смотрит на него, не мигая. «Вот и свиделись, Тайсон. А то все игнорируешь мои приглашения». Усмехается, а грех снимает ствол с предохранителя. Цепенею от ужаса. «Грех, не надо!» Пытаюсь рвануть в его сторону, но Македон не пускает. «Синица, не лезь!» — рычит Гера. «Грех, пожалуйста!» Мой голос становится гортанным. Слезы душат, не дают вдохнуть. Я не хочу, чтобы он делал это. Не хочу, чтобы грех вернулся к состоянию 2-годичной давности. Он больше не монстр. Он не убивает людей. «Блядь, Македон, выведи ее!» Рома перехватывает меня еще крепче, тянет за собой к выходу. А я понимаю, что грех сейчас убьет Лапина. «Отпусти меня!» – отталкиваю Рому. Злюсь, потому что он и не думает меня выпускать. «Есения, прости!» «Я сказала, отпусти меня!» – прошипело зло, сверля его глазами. Он осекся, расслабил хватку, и я смогла вырваться. Огляделась по сторонам. Бар вдруг стал пустым. Бармен сидел на стуле с приставленным к голове пистолетом. Посетителей не было. Грех, как всегда, обеспечивает полный контроль над территорией. Сорвалась к нему. Он держал Лапина за грудки, пистолет упирался в лоб Андрею. Вот-вот и выстрелит. «Гера, нет!» — схватила его за запястье. Он напрягся. Я чувствовала, что его тело буквально вибрировало. «Не надо, прошу!» — он повернулся ко мне. В его черных глазах застыла ярость. Я вложила всю имеющуюся боль в свой взгляд. Я хотела, чтобы он понял. Мне будет плохо, если он сделает это. Вот такой у тебя муж, Еся. Засмеялся хрипло Лапин, подливая масло в огонь. Я же говорил, у него руки по локоть в крови. И убить человека для него как в туалет сходить. Заткнись, Лапин. Он вел себя как настоящая мразь, но сейчас я боролась совершенно не за него. Он провоцирует тебя, слышишь? Я старалась быть убедительной. Не отводила от него взгляда ни на секунду. Казалось, если прерву наш контакт, все пропадет. Он уничтожит себя и глазом не моргнет. Ты выше этого, Гера. Он ничего не сделал тебе. Он просто мент. К тому же он спас меня от ублюдков, которые хотели обидеть. Что за ублюдки? Обернулся, а я руку его накрыла. Он все еще на пределе. Смотрит мне в глаза и такое чувство, будто и не видит. Ярость, гнев. Так много черного в этих омутах. Мне так больно за него. Я не хочу, чтобы он снова душу свою рвал. Не хочу, чтобы руки марал этими ублюдками. Разве мало он прошел? Разве не заслужил спокойной жизни? Я расскажу тебе, Гера, все расскажу. Шепотом на выдохе. Слезы в глазах. Он расплывается, но я упорно смотрю на него, не мигая. Только отдай его мне. Хватка его пальцев на рукоятке ослабевает. Один за другим оттягиваю их от оружия и забираю его в свои руки. Передаю назад, кто-то тут же забирает. Грех молчит. Смотрит на меня так потерянно, словно только что в себя пришел. Обвиваю его шею, притягиваю к себе. Обнимает, а меня попускает. Слезы рекой из глаз. Прижимаюсь к нему крепко-крепко. Ни за что не позволю ему жизнь свою сломать. Ничего нет дороже его и детей. Моя семья – вот что самое главное для меня. И за их благополучие я весь мир на клочки разорву. И Лапин уж тем более не помеха нашему спокойствию.